Глава сороковая. Агата. Рашид очень близко. Его запах оплетает меня мерзкой паутиной. Шумно втягивает воздух рядом с моей щекой, едва касаясь кожи щетиной. Неприятные мурашки струятся по позвоночнику, а дыхание предательски рвется. Неужели Агата и Рашид — любовники? Рука сама собой тянется к спасительному брелоку, но я вовремя останавливаюсь и не позволяю страху завладеть разумом. Я пришла, чтобы получить информацию и обязана сделать все возможное, чтобы помочь Зейну. «Рашид, хватит!» — шиплю я и отталкиваю его от себя. «Сейчас не время!» «Мне страшно. Я совсем не такая решительная, как моя сестра, но очень хочу стать ею в эту минуту, чтобы Рашид мне поверил». «Ты права». Он неожиданно замирает и отстраняется, а я делаю глубокий вдох и выдох. Откуда-то появляется уверенность в себе. «Что случилось?» Обхватываю себя за плечи и опираюсь спиной на стенку примерочной. «Твоя сестра буянит, не хочет ублажать охрану». Криво усмехается Рашид. «А еще утверждает, что она настоящая Агата, а не ты». На коже выступает холодный пот, но я не подаю вида. Нельзя, чтобы он догадался. Зейн сказал вести себя максимально естественно. Приходится представить, как бы повела себя Агата. «Смешно», — фыркаю надменно. «Ты что, не можешь отличить оригинал от подделки?» Рашид чуть прищуривается и проходит по мне внимательным взглядом. В этот момент я, кажется, и не дышу вовсе. «Могу, конечно, поэтому я здесь». Он становится серьезным и достает из кармана пакетик с каким-то порошком. «Вот, держи». Не спешу касаться, не знаю, стоит ли. Зейн не давал инструкций на этот счет. «Пора выполнить последнюю часть нашего плана». Все же впихивает мне в ладонь эту гадость. Приходится уступить. Что мне с этим делать? «Я не знаю, придумай». «Это яд», — вкратчиво сообщает Рашид, а я внутренне застываю от ужаса. «Сердечный приступ, и никто не узнает правды». «Я не смогу». Нервно сглатываю и качаю головой. «Ты должна!» — хмурится он, а я прихожу в себя. Агата, наверное, готова совершить преступление. «И закончим с этим». «Что ты имеешь в виду?» Сжимаю пакетик с ядом в кулаке и убираю в карман. «Чем быстрее решишь вопрос, тем скорее мы с тобой поженимся». Хрипло шепчет Рашид и вновь зажимает меня в углу. «Ты же так этого хотела!» Едва успеваю увернуться, как сухие губы врезаются в щеку. «Дай мне пару дней!» Хриплю жалобно, зажмуриваюсь и, что есть силы, жму на кнопку брелока. «Какой же надо быть идиоткой, чтобы променять Зейна на это чудовище?» «Не по две...» Рашид не успевает договорить. Дверь в примерочную распахивается, и врывается Зейн. Откидывает от меня этого урода и с размаху впечатывает ему в нос кулак. «Мразь!» — рычит злобно сквозь плотно сжатые губы. «Не смей прикасаться к моей женщине! Ты об этом пожалеешь!» Рашид захлебывается кровью и сползает на пол, но Булат не позволяет. Хватает за шкирку и тащит за собой. «Ты как?» Муж встряхивает кисть и заглядывает в глаза. «Яр, все хорошо?» «Да». Голос постепенно возвращается ко мне. «Он дал мне яд». Отдаю пакетик с порошком. «Я знаю». Зейн убирает его в карман и прижимает меня к груди. «Я все слышал и записал». «Это поможет?» «Да, теперь все будет хорошо». Успокаивает и гладит по спине. «Ты большая молодец. От его похвалы на душе становится теплее. Даже получается немного расслабиться. «Пойдем». Муж берет меня за руку и ведет за собой. Мы спускаемся на парковку, где стоит несколько машин. Брат Зейна тоже здесь. С кем-то разговаривает по телефону и хмурится. «Что не так?» — спрашивает Зейн. «Отец требует, чтобы мы приехали на семейный совет», — отвечает Камал и кивает на внедорожник, в котором сидит Рашид. «Схерали!» — возмущается муж и прячет меня за спину. «Я в своем праве прострелить ему башку». Он явно недоволен и даже взбешен. От него исходят сила и опасность, но направлены они не против меня, а скорее на защиту семьи, и это немного успокаивает. «Тише!» Камал смотрит на меня. «Не пугай девочку. Ты же знаешь правила. Не я их придумал». Зейн скалится, негромко матерится и с силой бьет по бетонной стойке парковки. Меня начинает колотить от пережитого страха и сильного напряжения. Я ничего не понимаю и плохо различаю оттенки эмоций. Я устала и хочу домой. «Хорошо», — вынужденно соглашается муж и неожиданно мягко обнимает меня. «Но сначала я отвезу Яру домой». «Спасибо», — шепчу тихо и утыкаюсь губами в его горячую шею. «Как скажешь», — кивает Камал. «Встретимся у отца на базе». Зейн помогает мне сесть в машину и сам оказывается рядом. Заключает в кокон своих рук и дарит заботу и нежность. «Все хорошо», — шепчет ласково. «Все уже закончилось. Никто больше не причинит тебе вреда». Главный злодей пойман. Но от мысли, что Зейну придется еще куда-то уезжать, мне становится не по себе. Зейн провожает меня до нашей комнаты и, как маленькую, укладывает в постель. «Отдохни, я ненадолго». «Тебе обязательно ехать?» Умоляюще смотрю на него. «Да, всего лишь формальность семейного совета». Отмахивается муж, но я кожей чувствую, что не так здесь все просто. «Я вернусь и поедем за Марьям». «Возвращайся скорей». Вздыхаю, понимая, что ничего не могу сделать. «Буду тебя очень ждать». «Люблю тебя», — шепчет Зейн мне в губы, а у меня сердце колотится пойманной птицей. «Никогда никому такого не говорил». Его признание очень ценно для меня, особенно то, что я чувствую искренность. «И я тебя люблю». Целую в ответ и крепко обнимаю. Зейн отстраняется и уходит, оставляя меня одну. Поднимаюсь и подхожу к окну. Муж садится в машину к Булату, и она срывается с места. Провожаю грустным взглядом, но на сердце очень неспокойно.